как сны, подступает вплотную к глазам. Слышать, как ветер срывает с петель в голове дверь за дверью. Видеть, как дождь заливает маяк на скале. Слышать, как тень пожирается замертво тенью. Струны, косы, грозы, горы, тучи, ночи, окна, люки, цепи, трубы, мясо, шлаки, звезды, мусор, зубы, корни, поршни, шершни, зимы, зоны, норы, сучья, иглы, колья. Как сложную форму свинец заполняет взахлёб. Слышать, как солнце прерывисто душит в удушливой завтрашней тьме. Видеть, как лунные клочья по небу зарей разнесёт. Слышать, как лето уходит в намокшую землю, а с ним струны, косы, грозы, горы, тучи, ночи, окна, люки, цепи, трубы, мясо, шлаки, звезды, мусор, зубы, корни, поршни, шершни, зимы, зоны, норы, сучья, иглы, колья, струны, косы, грозы, горы, тучи, ночи. Как осень скрывает туза в рукаве. Слышать, как падает на пол в метро деревянная страшная мелочь. Видеть, как нам еще всем до весны далеко. Слышать, как бабочки сонно скребутся в коробках. Струны, косы, грозы, горы, тучи, ночи, окна, люки, цепи, трубы, мясо, шлаки, звезды, мусор, зубы, корни. поршни, шершни зимы, замы, нары, сучья, иглы, холи, струны, косы, грозы, горы, тучи, ночи, окна, люки, цепи. Как птицы сбиваются в плотные стаи, слышать, как головы молча скрипят и скрежещут, видеть, как многим из нас не удастся покинуть планету, слышать, как медленно падает вниз перегруженный замертво пром. Струны, косы, грозы, горы, тучи, ночи, окна, люки, цепи, трубы, мясо, шлаки, звезды, мусор, зубы, корни, шершни, поршни, зимы, зоны, норы, сучья, иглы, колья, струны, косы, грозы, горы, тучи, ночи, окна, люки, цепи, трубы, мясо, шлаки, звезды, мусор, зубы, корни, поршни, шершни, зимы, зоны.